Глава 9. На следующее утро я рано спустился вниз и сразу после завтрака пошел в конюшню, вызвал Веллингтона, и мы вместе направились в кладовую для упряжи. Да, среди прочего, там оказалось с полдюжины дамских седел. Видимо, раньше я просто не замечал их. «Миссис Эшли не умеет ездить верхом», — сказал я Веллингтону. «На чем-нибудь сидеть и за что-нибудь держаться — вот все, что ей надо». «Тогда лучше всего посадить ее на Соломона», — сказал старый кучер. «Может быть, ему и не доводилось возить дам, но он ее не сбросит, это уж точно. За других лошадей, сэр, я бы не поручился». В былые времена Эмброс часто охотился верхом на Соломоне. Теперь же конь в основном наслаждался досугом на лугу, и только иногда Веллингтон использовал его для поездок. Дамские седла висели высоко на стене, и чтобы их снять, Веллингтону пришлось послать за грумом и небольшой лестницей. Выбор седла произвел целый переполох и послужил причиной немалого волнения. Одно было слишком потертым, второе слишком узким для широкой спины Соломона, третье покрыто паутиной, за что грум получил приличный нагоняй. Я смеялся в душе, догадываясь, что ни Веллингтон, ни все остальные ни разу не вспоминали про эти седла в последние четверть века. И сказал Веллингтону, что после хорошей чистки кожа станет как новая. И миссис Эшли подумает, будто седло только вчера привезли из Лондона. «Какое время госпожа желает выехать?» Спросил он, и я, опешив от такого выбора слов, молча уставился на него. «Где-то после полудня», — наконец выговорил я. «Вам надо только подвести Соломона к подъезду. Я сам буду сопровождать миссис Эшли». Затем я вернулся в дом и прошел в контору, чтобы просмотреть недельные отчеты и проверить счета до того, как люди придут за платой. «Госпожа, однако, неужели Веллингтон, Сиком и другие слуги относятся к ней именно так? Я допускал, что в определенном смысле это естественно, но подумал, до чего же быстро мужчины-слуги глупеют в присутствии женщины? Это благоговение в глазах Сикома, когда прошлым вечером он принес чай, почтительность, какой он поставил перед ней поднос. И вот, не угодно ли утром во время завтрака прислуживает мне молодой Джон, он же снимает крышки с моих тарелок, потому что мистер Сиком, объясняет он, пошел с подносом наверх в будуар. И вот теперь Веллингтон сам не свой от волнения, чистит и натирает до блеска старое дамское седло и кричит груму, чтобы тот занялся Соломоном. Я просматривал счета. Впервые с тех пор, как Эмброс выставил из дома няньку, женщина провела ночь под моей крышей. Однако ее присутствие оставило меня совершенно спокойным. Это обстоятельство меня радовало. Но едва я вспомнил ее обращение со мной, когда я чуть не заснул, мне показалось, что ее слова «Филипп, отправляйтесь в кровать» вполне могла произнести моя нянька лет 20 назад. Полдень, за причитающиеся им платой пришли слуги и люди, работавшие в конюшне, в лесу, в саду. Заметив отсутствие Тамлина, старшего садовника, я поинтересовался, почему его нет, и мне сказали, что он где-то с госпожой. Я воздержался от каких-либо замечаний по этому поводу, расплатился с остальными работниками и отпустил их. Интуиция подсказывала мне, где искать Тамлина и кузину Рэйчел. Я не ошибся. Они были в оранжерее, где росли камелии, олеандры и другие растения, привезенные Эмброзом из странствий. Я никогда не разбирался в садоводстве. Все заботы лежали на Тамлине. Огибая угол оранжереи и подходя к ним, я слышал, как она говорила о черенках и побегах, о влиянии северного климата и об удобрении почвы. Тамлин слушал, держа шапку в руке и с таким же почтительным видом, какой я заметил у Сикома и Веллингтона. Увидев меня, она улыбнулась и поднялась на ноги. До того она стояла на коленях на мешковине и рассматривала молодой побег, выходящий в трубку. «Я гуляю с половины одиннадцатого», — сказала она. «Я искала вас, чтобы спросить разрешение, но не нашла, и потому совершила отчаянный поступок. Сама отправилась в домик Тамлина и познакомилась с ним. Правда, Тамлин?» «Правда, мэм», — сказал Тамлин, как баран, уставясь на нее. «Видите ли, Филипп», — продолжала она, — «я привезла с собой в Плимут. Экипаж я их взять не могла, они прибудут с посыльными. Все саженцы деревьев и кустов, которые мы собрали, Эмброс и я, за последние 2 года. У меня есть список с указанием мест, где он хотел их высадить, И я думала сэкономить время, обсудив список с Тамлином и объяснив ему, что к чему. Когда их привезут, меня уже может не быть здесь. «Превосходно», — сказал я. «Вы оба разбираетесь в этих делах лучше меня. Прошу вас, продолжайте». «Мы уже все обсудили, не правда ли, Тамлин?» — сказала она. «И будьте добры, передайте миссис Тамлин мою благодарность за чай. Я очень надеюсь, что к вечеру ее горло станет лучше. Эвкалиптовое масло — отличное лекарство. Я пришлю его ей». «Благодарю вас, мэм», — сказал Тамлин. Я впервые слышал, что у его жены болит горло. И, взглянув на меня, добавил с неожиданной застенчивостью. «Нынче утром, мистер Филлипс, сэр, я узнал кое-что такое, чего никак не думал узнать от дамы. Я всегда полагал, что знаю свою работу, но миссис Эшли разбирается в садоводстве куда лучше меня. Не столько в жизни не узнать. Рядом с ней я чувствую себя полным неучем». «Вздор, Тамлин», — возразила кузина Рэйчел. «Я разбираюсь только в деревьях и кустарниках. Что же касается фруктов, то я не имею ни малейшего представления, как, например, выращивают персики. Кстати, запомните, вы еще не сводили меня в цветник? Вы это сделаете завтра». «Как только пожелаете, мэм», — сказал Тамлин. Она попрощалась с ним, и мы пошли к дому. «Раз вы гуляете почти с 10 часов, — сказал я, — то, наверное, хотите отдохнуть. Я скажу Веллингтону, чтобы он пока не седлал коня». «Отдохнуть?» — переспросила она. «Кто говорит об отдыхе? Я все утро предвкушала нашу прогулку верхом. Посмотрите, вот и солнце. Вы ведь обещали, что оно появится. Кто поведет моего коня, вы или Веллингтон?» «Нет», — сказал я. «С вами пойду я. И предупреждаю, хоть вы и способны наставлять Тамлина и выращивать камелии, преподать мне урок земледелия вам не удастся». «Ячмень от овса я отличаю», — сказала она. «Вы поражены?» «Ни капли», — ответил я. «Как бы то ни было, на полях вы не увидите ни того, ни другого. Урожай уже собран». Когда мы вошли в дом, я обнаружил, что Сиком накрыл в столовой холодный завтрак из мяса и салата, дополнив его пирогами и пудингами, словно мы собирались обедать. Кузина Рэйчел кинула на меня быстрый взгляд. Лицо ее было невозмутимо серьезно. Однако в глубине глаз опять горели смешинки. «Вы человек молодой и еще не кончили расти», — сказала она. «Ешьте и будьте благодарны. Положите в карман кусок пирога, и когда мы поднимемся на западные холмы, я попрошу вас поделиться со мной. А сейчас я пойду наверх и надену что-нибудь подходящее для поездки». По крайней мере, подумала я, с аппетитом принимая за холодное мясо. Она не ждет, чтобы за ней ухаживали или проявляли подчеркнутые знаки внимания. У нее явно незаурядный ум, что, слава богу, отнюдь не женская черта. Лишь одно раздражало меня — мою манеру держаться с ней, как я полагал, довольно извительную. Она принимала спокойно и даже с удовольствием. Мой сарказм казался ей веселостью. Только я успел поесть, как Соломона подвели к дверям дома. Крепкий старый конь за всю свою жизнь ни разу не подвергался столь тщательной чистке. Даже копыта Соломона надраили до блеска. Моя цыганка никогда не удостаивалась такого внимания. Две молодые собаки скакали у его ног. Дон невозмутимо наблюдал за ними. Для него, как и для его друга Соломона, дни скачек давно миновали. Я пошел сказать Сикому, что нас не будет часов до 4, а когда вернулся, кузина Рэйчел уже сидела на Соломоне. Веллингтон прилаживал ей шпоры. Она переоделась в другое траурное платье с чуть большим вырезом, и вместо шляпы волосы ее покрывала черная кружевная шаль. Сидя в полоборота ко мне, она говорила с Веллингтоном, и мне почему-то вспомнилось, как накануне вечером она рассказывала о том, что Эмброс иногда поддразнивал ее и однажды сказал, будто от нее веет ароматом Древнего Рима. Думаю, в ту минуту я понял, что она имела в виду. Ее лицо было похоже на лица с римских монет. Четкие, но маленькие, обрамленные кружевной шалью, оно напоминало мне женщин, которых я видел во Флоренции, преклонивших колени в соборе, или притаившихся в дверях безмолвных домов. Женщина, в которой я не находил ничего достойного внимания, кроме рук, переменчивых глаз и неожиданных россыпей жемчужного смеха. Возвышаясь надо мной, выглядела совсем иначе. Казалось, более далекой, более отстраненной, более итальянкой. Она услышала мои шаги, обернулась. И все исчезло. Отстраненность, нездешность. Все то, что проступало на ее лице в минуту покоя. «Готовы?» — спросил я. «Не боитесь упасть?» «Я полагаюсь на вас, а на Соломона», — ответила она. «Вот и прекрасно. Поехали. Мы вернемся часа через два, Веллингтон». И, взяв Соломона под узцы, я выступил с нею в поход по Бартонским землям. Ветер, который дул последние дни, улетел вглубь страны, унеся с собой дождь. К полудню небо прояснилось и выглянуло солнце. Слоноватый, хрустально чистый воздух подгонял шаг и доносил дыхание моря, бьющегося о скалы бухты. Осенью такие дни выдаются у нас часто. Словно заплутавшие во времени, они напоены особой свежестью и, изредка напоминая о близости холодов, еще дышат последним теплом лета. Странным было наше паломничество. Мы начали с Бартона, и мне стоило немалого труда отговориться от приглашения Билли Роу и его жены зайти в дом и отведать пирога со сливками. Лишь ценой обещания заехать к ним в понедельник мне удалось миновать коровник и навозную кучу, вывести Соломона за ворота фермы и выйти на жнивье западных холмов. Бартонские земли представляют собой полуостров. Маячные поля занимают дальний его конец у моря. Как я и говорил кузине, хлеба уже свезли, и я мог везти старика Соломона куда заблагорассудится. К тому же, большая часть бартонских земель — пастбища, и чтобы целиком осмотреть их, мы держались ближе к морю. В конце концов, мы подошли к самому маяку, и, оглянувшись, она увидела все имение. С запада ограниченное длинным отрезком песчаной бухты, а с востока, на расстоянии 3 миль от нее, рукавом моря. Бартонская ферма и дом, особняк, как неизменно называл его Сиком, лежали как бы на блюдце, на дереве, посаженные по распоряжению дяди Филиппа и Эмброза, уже густо разрослись и частично скрывали дом. К северу от него новая аллея велась через лес и взбегала на небольшую возвышенность, где сходились 4 дороги. Вспомнив, что говорила кузина Рэйчел прошлым вечером, я попробовал проверить, так ли хорошо она знает бартонские земли, но не смог поймать ее на ошибке. Память ни разу не подвела ее, когда она упоминала названия различных пляжей, мысов и ферм на территории имения. Она знала имена всех арендаторов, их семьи, знала, что племянник Сикома живет в рыбачьем доме на берегу, а брат держит мельницу. Она не обрушила на меня все свои познания сразу. Скорее, я сам, подгоняемый любопытством, побуждал ее поделиться ими. Мне казалось весьма странным то, как естественно и с каким интересом она называла имена и говорила о людях. «О чем же, по-вашему, мы разговаривали, Эмброс и я?» — наконец спросила она, когда мы спускались с маячного холма на восточное поле. «Он страстно любил свой дом, свою землю. Поэтому я полюбила их. Разве вы не ждете того же от своей жены?» «Не имея жены, ничего не могу сказать», — ответил я. «Но у меня были основания полагать, что, прожив всю жизнь на континенте, вы увлекаетесь совсем другим». «Так и было», — сказала она, — «пока я не встретила Эмброза». «Кроме увлечения садами, как я догадываюсь». «Кроме увлечения садами», — согласилась она. «Наверное, он писал вам, как оно началось. Мой сад на вилле очень красив, но это...» Она на мгновение замолкла и осадила Соломона, и остановился, держа руку на узде. «Но это то, что мне всегда хотелось увидеть. Это совсем другое». Она еще немного помолчала, глядя на бухту. «На вилле», — продолжала она, — «когда я была молодая, замужем за моим первым мужем, я говорю не про Эмброза, я была не очень счастлива и находила утешение в перепланировке сада, высаживании новых растений, разбивке террас, прокладывании дорожек. Ища советы и руководство, я зарылась в книге, и результат получился совсем неплохой, во всяком случае. Я сама так думала, и многие говорили мне об этом. Интересно, что сказали бы вы про мой сад?» Я бросил на нее быстрый взгляд. Ее лицо было обращено к морю, и она не заметила этого. Что она имела в виду? Разве крестный не сообщил ей, что я побывал на вилле? Меня охватило внезапное беспокойство. Я вспомнил, с каким самообладанием после легкой нервозности первых минут она держалась накануне вечером. Вспомнил непринужденность нашей беседы, которая поутру за завтраком приписал светскому чутью кузины Рэйчел и своему отупению после коньяка. Мне вдруг показалось странным, что она ничего не сказала тогда о моем посещении Флоренции. И еще более странным, что она ни словом не обмолвилась о том, каким образом я узнал о смерти Эмброза. Неужели крестный счел за благо увильнуть от этого предмета и предоставил мне самому сообщить ей о моей поездке? В душе я проклинал его старческую болтливость и трусость, хотя прекрасно понимал, что теперь уже никто иной, как я сам, праздную труса. Вчера вечером, если бы только я рассказал ей вчера вечером, одурманенный коньяком, но теперь это нелегко. Она удивится, почему я молчал раньше. Конечно же, сейчас самый подходящий момент сказать: «Я видел сад на вилле Сангалетти, разве вы не знаете?» Но она ласково обратилась к Соломону, и он тронул с места. «А мы можем пройти мимо мельницы и подняться к дому через лес с другой стороны?» — спросила она. Я упустил благоприятную возможность, и мы двинулись назад к дому. В лесу она время от времени бросала одно-два слова о деревьях, о гряде холмов или еще о чем-то, привлекшем ее внимание. Но для меня легкость и непринужденность начала нашей прогулки были утрачены. Ведь так или иначе, а я должен был сказать ей о моем посещении Флоренции. Если я не расскажу ей, она обо всем узнает от Сикома или от самого крестного, когда в воскресенье он приедет к нам на обед. Чем ближе к дому, тем молчаливее я становился. «Я утомила вас», — сказала она. «Еду, как королева на Соломоне, а вы, подобно пилигриму, все время идете пешком. Простите, Филипп, я так счастлива. Вы не догадываетесь, как счастлива». «Нет, я не устал», — возразил я. «Мне очень приятно, что прогулка доставила вам удовольствие». При всем том я не мог выдержать ее взгляд, доверчивый, вопрошающий. Веллингтон ждал у дома, чтобы помочь ей сойти с лошади. Она пошла наверх отдохнуть перед тем, как переодеться к обеду, а я уселся в библиотеке, мрачно куря трубку и ломая голову над тем, как же, черт возьми, рассказать ей про Флоренцию. Если бы крестный сообщил ей об этом в письме, то заговорить первой пришлось бы ей, а мне оставалось бы спокойно ждать, что она скажет. Но и это было бы не страшно, будь она той женщиной, которую я ожидал увидеть. Боже правый! Почему она оказалась совсем другой и расстроила мои планы? Я вымыл руки, переоделся и положил в карман два последних письма Эмброза. Но когда я вошел в гостиную, ожидая увидеть ее там, комната была пуста. Сикком, проходивший через холл, сказал мне, что госпожа в библиотеке. Теперь, когда она не возвышалась надо мной, сидя на Соломоне, сняла с головы шаль и пригладила волосы, она оказалась еще меньше, чем прежде. Еще беззащитнее и бледнее при свечах, а траурное платье по контрасту еще темнее. «Вы не возражаете, если я посижу здесь?» — спросила она. «Гостиная очаровательна днем, но вечером при задернутых портьерах и зажженных свечах эта комната самая уютная. Кроме того, именно здесь вы всегда сидели с Эмброзом». Возможно, это был мой шанс. Самое время сказать: «Разумеется, не возражаю, у вас на вилле нет ничего подобного». Но я промолчал. В комнату вошли собаки, и обстановка немного разрядилась. «После обеда», — сказал я себе, — «после обеда я обязательно поговорю с ней. И ни портвейна, ни коньяка». За обедом Сикком посадил ее по правую руку от меня и прислуживал нам вместе с Джоном. Она пришла в восторг от вазы с розами, от канделябров, заговаривала с Сиккомом, когда тот подавал очередное блюдо, а я, обливаясь холодным потом, все ждал, что он скажет: «Это случилось, мадам», или «Это произошло, когда мистер Филипп был в Италии». Я едва дождался, когда кончится обед, и мы останемся одни. Мы сели у камина в библиотеке, она достала рукоделие. Я наблюдал за ее маленькими проворными руками и изумлялся им. «Скажите, Филипп, вы чем-то обеспокоены?» — спросила она после недолгого умолчания. «Не отпирайтесь. Эмброс часто говорил, что у меня, как у животного, чутье на неприятности. И сейчас я чувствую, вас что-то тревожит. Откровенно говоря, я заметила это еще днем. Надеюсь, я ничем вас не обидела». Вот и свершилось. Во всяком случае, она сама расчистила мне путь. «Вы ничем меня не обидели», — ответил я. «Но одна ваша случайная фраза смутила меня. Не могли бы вы сказать, о чем Ник Кендалл писал вам в Плимут?» «О, разумеется. Он поблагодарил меня за письмо, сообщил, что вам обоим уже известны обстоятельства смерти Эмброза, что сеньор Райнальди написал ему и прислал копии свидетельства о смерти, и что вы приглашаете меня погостить у вас, пока не выяснятся мои планы на будущее. Он даже предложил мне приехать в Пелен после того, как я уеду от вас. Это очень любезно с его стороны». «И все?» «Да, письмо было совсем коротким». «Он не писал, что я уезжал?» «Нет». «Понятно». Я чувствовала, что меня бросает в жар. Она сидела все так же спокойно, невозмутимо, не выпуская из рук вышивания. И тогда я сказал. Крестный не погрешил против истины. Он и слуги узнали о смерти Эмброза от сеньора Райнальди. Со мной все было иначе. Видите ли, я узнал о ней во Флоренции. На вилле. От ваших слуг. Она подняла голову и взглянула на меня. На сей раз в ее глазах не было слез. Не было затаенного смеха. Они смотрели пристально, испытующе. И мне показалось, что я прочел у них сострадание и упрек.